Мы работали радостные и влюбленные, осыпая друг друга комплиментами. Я счастлив, парень, что был эти месяцы с тобой. Окей, приятель, ты великолепно справлялся. Но, дружок, навалимся в последний раз. Мадани хохотал, Карло распевал по-итальянски, Жорж хлопал меня по плечу ручищей, на запястье которой была незагоревшая полоска, память о Ролексе. Жорж не знал еще, что мы уже сговорились подарить ему новые часы с той же надписью на крышке. Глаза Кея лучились, и Тур подозрительно покашливал, и Сантьяго умудрялся, воюя с канатами, отбивать чечетку. И гортанный голос Абдулы тоже, клянусь, слышался в нашем неумолчном хоре. Парус лег, наконец, на палубу, блестящий по всем правилам, спущенный и уложенный, и мы встали над ним, оглушенные, и поняли. Все. Все кончено, ничего не надо больше делать. Тихо-тихо было в те минуты на раз. Только чайки кричали, да умиротворенно повизгивала на плече Жоржа обезьяна, да пустые амфоры погромыхивали, перекатываясь у мачты. «Смотрите, это так поддержит нашу плавучесть!» — воскликнул Норман, подхватил амфору, понес ее на корму и не донес, отбросил и рассмеялся. Рассуждение пятое, заключительное. Свежий вечерний ветер карабкается по кручам, принося прохладу и звуки поселка, расположенного внизу в долине, в самом сердце Тяньшанских гор. Я сижу в небольшом домике, прицепившемся к уступу скалы, смотрю на мигающие в глубине огни, и мне кажется, что это сон. Откуда взялись горы, куда исчезли волны? Почему под ногами твердые камни, а не шаткая и упругая палуба? Исподволь возникает перед глазами другая картина. Высокие валы прибоя набегают на Барбадосский берег. 8 человек из 8 стран расположились в тени кокосовых пальм, густые кроны которых шевелит пассат. Известняковые скалы вокруг нас образуют юго-восточный конец Карибских островов, неправильно названных в свое время Вест-Индией. Сейчас мы только зрители. Мы глядим на прибой, на белые облака, гонимые трансатлантическим воздушным течением. А всего несколько дней назад сами были участниками этого гигантского естественного процесса. Зачем нам это понадобилось? Недавно одна не в меру экспансивная дама сочувственно воскликнула: «Юра, вы так рисковали, а во имя чего? Гора родила мышь». Вероятно, она имела в виду, что результаты нашего плавания нельзя надеть на себя или скушать с кашей. Ну что ж, молочные реки действительно не потекли, и булки не стали расти на деревьях от того, что Ра пересек океан. Этнографическая задача экспедиции имела значение для немногих знатоков. Правда, и опыты на синхрофазотроне тоже для непосвященных звук пустой, умозрительная игра в бирюльки. Тут можно было бы, кстати, вспомнить, что вся современная электроэнергетика возникла из якобы баловства с пустяковыми лединскими банками. Но какое глобальное электричество может в принципе вырасти из нашего скромного вояжа? Гадать не к чему. Вынесем эту проблему за скобки. Подойдем к вопросу с другой стороны. Альпинисты рискуют жизнью, чтобы взобраться на ту или иную горку той или иной высоты, и мы говорим: посмотрите, какая прекрасная, великолепная демонстрация человеческих возможностей. Фрэнсис Чичестер отправляется кругом света на своем цыгане-мотыльке. Не открывать новые земли, не за пряностями и драгоценностями, нет. Он жаждет одержать победу над собственным возрастом, над старческими недугами, над кораблем, которым так трудно управлять в одиночку. И мир рукоплещет, мир вновь восклицает, сколь беспредельны возможности человеческие. Разве это недостаточное основание для многодневного риска? Показать, на что способен человек, умножить веру людей в свои силы, поставить планку на рекорд и не сбить ее, и тем самым позвать в дорогу завтрашних, для кого рекорд уже станет привычной нормой. Но даже и не в этом одном дело. На страницах, прочитанных вами, не раз упоминался Ален Бомбар. Теперь настала пора сказать о нем подробнее. Доктор Бомбар 18 лет назад пересек Атлантику почти точно нашим маршрутом.